Глава 4. Сергей Демченко, командир группы сталкеров «Снежный барс» сезонно. У нас капитан Бероев разбился. Дикая история, и случайность в причинах не по сердцу, и винить реально некого. Вместе с женой перевернулись, на снегоходе. Кое-веки раз отпросились, согласовали единый выходной день и поехали на охоту, на дальние поляны. Главное охотничье угодье нашего левобережья. Как говорят ученые люди, богатый хорологический ресурс. Отличные тут места, особенно в предгорьях. Зверей и птиц много, простор, но и для засады мест хватает. Зная, излишне к востоку не забирая, где мы вдоль дороги, перед поворотом к Пакистанке наставили минных ловушек на съездах с трассы. Но про них все наши знают. Сами паки, впрочем, как и арабы, с приходом зимы крепко припухли, обалдели и сидят тихо. Привыкнуть не могут. Значит, зима русская, наша. Ничего я задвинул. Дорога относительно рядом с дальним постом, где всегда можно обогреться. Но в тот день никто, кроме них, там не проехал. И вот как все вышло. Расшиблись. Инну Бероеву вчера уже выписали из больницы. А Руслану еще лежать и лежать. Минимум месяц. Медики уже заказали у Леши какие-то особо крутые там церебропрепараты израильского производства. Говорят, с ними у капитана быстро все выровняется. Да это бог. Вчера мы собрались у Инны дома. Утешить, послушать. От нас мы с гоблином. Гонта пришел. Конечно, девчата со служб. С посада хлопцы. Да что там говорить. Все им посылочки собрали, передали. Я слушал тихий рассказ Инны и живо, картинно представлял себе, как все это было. Умею так. Хорошая фантазия журналиста. Разве вытравишь это из души стрельбами да погонями? Красиво у них все начиналось тем субботним утром. Сверкая серебристой дугой бампером на декабрьском солнышке, снегоход-утилитар летел вдоль дальнеполянских предгорий, поднимая позади себя в морозный чистый воздух облако снежной пыли. Инна сидела сзади, прижималась к спине Руслана. Сначала ей было неудобно, и тогда он переложил свой СВТ с оптикой в кенгурятник, где у них лежал баул с припасами и запасная канистра с топливом. Ветер крепко обжигал ей лицо, но она категорически отказалась надевать ветрозащитную маску, ограничившись застегнутой понос, молнией Аляски и горнолыжными очками. Зима южная, мягкая, не так уж и холодно, разве что ветер, рожденный скоростью движения. Да и зачем ей маска? И муж спрячет за спиной. Ведь он ее всегда сберегал. От всего, будь ты идет начальник в офисе староземной транспортной фирмы или просроченный йогурт из ближайшего супермаркета. Они крепко друг друга любили, правильно, намертво. И весь замок это знал. Перед очередным ущельем с темными боковыми распадками Бероев снижал скорость. И тогда она успевала увидеть тонкие петли пунктиров, следы куропаток и песцов, причудливыми узорами рассыпавшиеся под снежной целине. У последней по плану горки он остановил машину и достал карабин. Сев бочком на широкое сиденье снегохода, Инна смотрела, как муж, стоя в классической стрелковой стойке, высматривал начальника куропачьей стаи. Не выстрелил, коротко сообщив жене, как бы оправдываясь, далеко, без гарантии. Она улыбнулась, зная, что он врет. Руслан просто не хотел убивать такого красавца, бесстрашно несущего ответственную вахту по охране своего семейства на розовой ветке лиственницы. «Поехали уж, зверобой!» Из-за толщины зимнего снаряжения она смогла обнять его лишь в половину. «У нас еды хватает, давай просто покатаемся!» Они любили друг друга давно и честно. Так удачно получилось. Инна в молодости была красавицей. И после поздней свадьбы все еще была хороша, заставляя порой Руслана бояться оценок и сопоставлений с ее стороны. После рождения ребенка она уже не была такой красивой, чтобы бросить его когда бы то ни было, и она это понимала. Наоборот, умея он больше узнавать женщин, теперь, вероятно, уже ее беспокоила бы мысль, муж может найти себе новую. Но она слишком хорошо знала своего Руслана и не волновалась. Вскоре узкая снегоходная дорожка закончилась, и они пошли по пухляку, свежему рыхлому настилу заснеженной равнины. Здесь снегоход пару раз застревал, недовольно гудя мощным двигателем, и тогда они вместе выталкивали его. Один раз на подъеме снегоход почти завалился на бок, и они оба упали в снег. Хохотали, вытряхивая холодные колючки из рукавиц, открывали термос с горячим кофе. Возле невысокой старой разлапистой ели и огромной обжитой охотниками коряги под ней, обозначавшей, что они достигли места, называемого у снегоходчиков деньга, Руслан сделал пологий вираж, нарисовав на снегу большой круг, и остановился. Соскочил с водительского места и подошел к ней, еще не понимающий, что происходит. «Ну что, с юбилеем нас, солнышко!» Инна открыла рот для вопроса, вспомнила сама и тут же почувствовала, как горячая краска заливает ее лицо. «Как же она забыла! Не может такого быть!» А забыла. Как забыла и о том, что ей достался единственный в мире мужчина, который всегда помнит все даты. Ровно 6 лет назад они вместе вышли из гостей, где познакомились по-настоящему, хотя приглядывались друг к другугу уже давно. И уже через 2 часа дали начало трудной, но счастливой дороге для движения новой семье по планете Земля. «Русик, а я... прости, ведь я-то...» У нее от волнения, обиды и злости на саму себя перехватило дыхание. «А ты не приготовила», — ласково подсказал он. «Потому что с твоей работы это не мудрено. Там что угодно забудешь после смены. Плюнь слюной, Инка. Завтра приедем в замок и что-нибудь вместе придумаем». Он поцеловал ее и поторопил, поскорее желая похвастаться. «Ну открывай же!» Сняв большую пуховую рукавицу с широкими манжетами, заходящими прямо на куртку, она взяла подарок чуть дрожащей рукой. Капитан скинул перчатки и помог ей решить непростую в таких условиях задачу. Развязать тугой от мороза узелок серебристой ленточки. Тоже не смог, достал короткий поясной нож с ручкой из оленьего рога и разрезал этот гордиев узел. И она уже сама сняла бумагу и запихала ее в кармашек куртки. Квадратная картонная коробочка, обшитая темно-синим бархатом, тяжеленькая, уютная, лежала на ее руке. Поначалу Инна подумала, что внутри женский ординар, дорогие духи, и ошиблась. В косо падающих лучах низкого, почти вечернего солнца сверкнуло неброское, с первого взгляда, колечко строгого белого золота. И 3 камешка светофором в ряд, красный, желтый, зеленый. Она узнала это кольцо. Всего 1 раз она задержалась у питерской витрины, но Руслан отметил и вспомнил, потому что он лучший. С трудом сдерживая выступившие слезы, она поцеловала его в чуть колючую щеку, а потом и в губы, пахнувшие недавно съеденным горьким шоколадом и немного последней сигаретой. До дальнего поста оставалось совсем немного, когда это случилось. Снегоход совершенно неожиданно выскочил на незамеченную вовремя поверхность твердого наста именно тогда, когда Бероев дал полный газ, и прямо под лыжей оказался большой плоский валун с ребристой гранью. Такого удара не выдержала бы даже усиленная стойка, готовая к экстремальной нагрузке машины. Раздался треск лопающегося металла. Техника возмущенно рявкнула, приседая на скорости, но спасти своих хозяев уже не смогла. Руслану просто не повезло. Его вынесло вперед, и он, тяжело ударившись головой о камни, перекатился 2 раза, прежде чем выглядывающие из наста прутья кустов затормозили его большое тело. Инна вылетела чуть позже, когда снегоход уже завернул инерцией. Ее выбросило прямо в мягкий сугроб, тактично смягчивший падение. Медленно приходя в себя, она выбралась из сугроба и, проваливаясь в снег по колено, поползла к мужу. Тот был без сознания. Из подвязанной шапочки стекала тонкая струйка крови. В преддверии накатывающего ужаса она сняла ее и увидела в коротких волосах глубокую царапину, протянувшуюся от макушки к виску. Она метнулась к багажнику снегохода, где находилась бортовая аптечка. Бинт, йод, противошоковый комплект. Ошарашенная дикостью события, она и не заметила, что уже несколько минут действует на морозе голыми руками, перевязывая мужа. Потом с огромным трудом перетащила его ближе к снегоходу, уложив под ветер на резиновый коврик. И только тогда почувствовала, как стекают по шее мокрые горячие струйки растаявшего снега. Что теперь делать? Она отчаянно поглядела на север, потом на восток. Огромный, по местным меркам, жилой район Анклава, одной из ядер немногочисленной цивилизации планеты, дымил трубами за обширным массивом матерой тайги. Не добраться. Дальний пост отсюда не виден. Блокпост на дороге, вон за теми деревьями, скрыт ими надежно. Ужас. Вся беда заключалась в том, что переносная радиостанция мужа была разбита. Инна честно попробовала ее включить. Нет результата. Конкретно влипли. Вот и довелось узнать самой и на деле, что такое связь. Осознать, что это не прикол или блажь, а просто средство спасения. Именно жизненно необходимое. Особенно сейчас, когда жилье людское рядом. Но не дойти туда легко и быстро. И мужа не дотащить, не хватит сил. Ни у нее, ни у него. Сколько раз она, вспоминая всю свою производственную практику, внушала водителям перед выездом, что современная переносная радиостанция настолько мала, что и места практически не занимает. «Берите, люди, запасная станция лишней не будет», а сама прокололась. Что теперь говорить? Инна вспомнила о карабине мужа, но не слишком обнадежилась этой мыслью. Звуки выстрелов из светки, если кто и услышит со стороны угодий, то примет за обычную охотничью пальбу, даже если и появится на магистральной грунтовке. Тем более, что пост знает об охоте капитана, зарегистрировались в диспетчерской как порядочные. Тем не менее, она честно высадила в воздух два полных магазина, стараясь стрелять размеренно, чтобы привлечь внимание. Прислушалась? Нет. Никто не ехал по пустынной трассе. Укрыв любимого сверху дополнительным чехлом-тентом, она, уже начав поддаваться разрушительной панике, лихорадочно думала, искала выход из положения. Снегоход был безнадежно мертв. Лыж нет. В багажнике лежат короткие снегоступы. На них можно попробовать дойти до магистральки, а там и КПП дальнего недалеко. Идти одной по целине, постоянно думая о муже. Нет смысла ждать тут и поддерживать костер. Никто их не хватится раньше ночи, если только не случится чудо, и самого капитана не начнут дергать из замка. Но не будут дергать. Там Гриша командира прикрывает, не даст. Ей останется лишь ходить на снегоступах взад-вперед, подтаскивая редкие тут дрова, чтобы через несколько часов увидеть, как муж дышит все реже. И тогда она потеряет его, оставаясь наедине со страшным выбором – возвращаться домой или же лечь рядом с ним. Инна была совершенно не уверена в том, что сможет заставить себя быть благоразумной. Руслан коротко вздохнул, простонав настолько тяжело, что она решилась. «Надо идти, надо! Если в ближайшее время по дороге пройдет техника или патруль замка, а она проворонит его, то не простит себе этого прокола никогда. В таком случае тогда для нее уже точно останется лишь одно решение». Инна тяжело поднялась, оправляя одежду, закрывая все щели и запахиваясь покрепче. Что-то нужно взять с собой в дорогу, лишнее выложить. Пистолет мужа забрать, с винтовкой на снегоступах ей не управиться. Рука женщины полезла за пазуху к Руслану. В боковом кармане куртки имелась специально вшитая кобура из твердой ткани и сразу же наткнулась на холодную рукоять. Уже потерявшими чувствительность пальцами она потянула и достала... ракетницу. Ту самую, врученную мужу Сотниковым в первый день творения. Подержала в руке, удивившись тяжести. А патроны? Опять полезла в карманы, уже боковые. 5 штук. 5 красноголовых картонных пузанчиков. Инна откинула вниз ствол, вставила первый патрон. Рукавицы надо бы надеть, металл гильз уже кусается. Еще не осознавая, что же такое важное произошло в их жизни всего минуту назад, она машинально вытянула непослушной рукой ствол вверх и потянула спуск красными, такими некрасивыми от мороза пальцами. Первый знак тревоги с грохотом и шипением взвился в морозное небо. Второй выстрел, третий, четвертый. И тут со стороны блокпоста в воздух поднялась зеленая ракета, ответная. Заметили. Их заметили. И вскоре на дороге задрожала точка снегохода, сходившего с грунтовки на белую скатерть равнины. Тут женщина не выдержала, заплакала, нечаянно разжала ставшие непослушными пальцы, и обиженная ракетница-спасительница выскользнула из замерзающих рук, упав на снег. Она торопливо подняла ее, даже не пытаясь стереть с лица дорожки соленых капель. И ракетница послушно открылась снова, принимая последний, 5-й патрон. Он выстрелит чуть позже. Через минуту Инна, еще раз проверив мужа, сняла неуклюжие пластиковые снегоступы, отложив их в сторону. Она знала, вскоре приедут ребята с блокпоста, и у них будет рация. Действовала она уже спокойно, потому что была хорошей женой, как и положено в этом мире. Впрочем, как и в любом другом. И ничто не могло теперь помешать им выжить. Ничто. Она даже пуховую Аляску сняла и дополнительно укрыла стонущего мужа, оставшись в легкой куртке, даже не из полара, а из жиденького дешевого флиса. Легла и прижалась к мужу всем телом. Прижалась тем местом, где любящий человек горячей всего. Это там, где сердце. Довеском к происшествию явились неотвратимые оргмеры. Естественно, по службам и подразделениям пошли инструктажи и нудные разборы, кто, куда и зачем на снегоходах катается. Лишнее, как мне думается. Тут ведь как? Просто статистика на людях отыгралась. Снегоход, квадроцикл, мотоцикл, все это есть техника опасная. Точнее, повышенной опасности для седока. Как-то не старайся, рано или поздно железный конь выбрасывает тебя из седла. Спасает лишь практика и советы бывалых, но панацеи нет. Так что, по большому счету, как ездили мы, так и ездим. Вот и сейчас в пути. Второй час катим от кордона тремя машинами на восток, подолгу огибая болотины. Наверняка трясины еще не промерзли. Мы с Гобом отдельно, как парни модные, а легкие и тощие костец с монголом вдвоем на третьем снегоходе. По-хорошему, надо было брать 4 единицы техники, но еще одной исправной и свободной машины просто не нашли. А прояснить тему хочется побыстрее, дать анклаву результат. Уже первый наш совместный с Эльзой вылет в восточном направлении принес разведывательный итог. Не знаю, каким он будет на поверке. Результат где-то в 25 километрах в восточном направлении. Мы засветились на РЛС замка, когда были над объектом, так что пеленг сейчас имеем точный. Массу металла мощный локатор донжона хватает очень цепко и далеко. Нас и сейчас Юра с башни наводит, подсматривает, так сказать. Вот жизнь настала, в сторону не вильнешь, самогона в поселке не купишь, топливо налево не сольешь. Шучу. В начале полета были сомнения относительно возможности визуального обнаружения. Как бы все снегом не занесло. Решили чаще работать Хассельбладом. Если что, позже на фотоснимках поразглядываем планы. А увидели сами, издалека. В большом хвойном массиве на краю большого болота светилось невеликое белое пятнышко одинокой лесной поляны. Подлетели ближе, заложили широкий вираж. Привет авиаторам. Одинокий дом в лесу стоит, в небо смотрит, нас поджидает. Рубленый, знакомый. Ну и что там может быть, кроме локалки? Я сразу топографию оценил. Кошмар первопроходца. Если это локалка, и нам светит операция по вывозу ресурсов, то прорубаться придется метров 800, не меньше. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что лес возле объекта местами не такой уж и густой. Скорее всего, квадроцикл там пройдет. Ну, может, бензопилой чуть поработать. Практически сразу мы и поехали. Место новое, незнакомое, что и кто там, неизвестно. Потому двинули всей бригадой. Спросите, а почему сразу весь массив авиаразведкой не накрыли? Камрады, как у вас тут все просто. А вы спросите себя и справочники, что же за топливо такое жрет наш малорослик Пайпер Кап? Если вас не напугает марка 100LL, называемая также Авгаз, то вы безнадежный оптимист. Наше местное НПЗ умрет, такого топлива в ближайший год не выдаст. Найти этот бензин и в староземной России было довольно сложно. Им располагает десяток мест на всю страну. Поэтому авиаклубы всегда стараются иметь резерв топлива для частных самолетов. У нас такого резерва пока нет. И как же оно к Эльзе Благовой попадает? Кто тот волшебник? Правильно, по жесточайшему лимиту от Сотникова, который занят своей любимой медициной и промышленным производством настолько, что и слышать ни о чем другом не хочет. Вчера вот, например, КПП для легковых машин брал. Представляете вес? И все это в запас. Не дает механикам до поры. А топливо самолетик Благовый хочет в приличном объеме. У него 2 бака по 30 литров лежат в кессонах, плюс 3 – расходник. На расчетную дальность в 450 километров. В реале же всегда недобор характеристик. У нашей боевой канарейки с мотором крейсерская скорость с буш-колесами больше 110 км в час никогда не поднимается. Груза «Самоль» берет мало, а максимальный вес экипажа из двух человек – 260 кг. Для капитана воздушного судна минимальный вес 55 кг, максимальный – 130. Эльза проходит в норму, только если очень хорошо поест за обедом. Или загодя груз на сиденье положит. Так что авиация для нас очень и очень дорогое удовольствие. Вот бы переделать самолет на дизельный двигатель. Ну, я туда не лезу, чтобы главмеха не злить. Это так, в качестве дилетантских предложений мечт. Сотников же говорит следующее. Вы разведчики? Вот и разведывайте, нет проблем. Как ты, Демченко, там говоришь, бог любит пехоту? Ну и в чем дело? Все нужные машины у вас есть. Самолет же будете гонять только мотивированно. Никаких площадных полетов не позволю. Нет у меня окон для такого роскошества с топливом. Думайте, предлагайте вместе с главным механиком варианты. И будет нам счастье, займется Заря. Дугин так и думает, уже череп смял. Хочет таки поменять двигатель. Не знаю. Хотя идея добыть старый пайперовский, но чтоб как новый, интересно. В 30-х годах прошлого века самолеты на каком бензине летали? Была ли тогда такая высокая степень очистки? В общем, спецы в напряге, пусть думают. А еще он хочет сделать парочку новых машин. Есть у него такой слесарь-сборщик, непризнанный гений-изобретатель Данила Хвостов, с бешеными глазами выгнанного за занудство из Бауманки. Тот еще волосан, как говорит наш главный радист. Действительно талантлив. Из нашей библиотеки не вылазит, заставляет таскать все новые и новые цифровые инфобазы и бумажные справочники 50-х годов прошлого века. У него всегда технические идеи изо всех щелей лезут. И все диковинные, мягко скажу, нестандартные. Стандартные ему скучны. Вот они вдвоем и замышляют системное причинение техногенного добра анклаву, в том или ином виде технического же подвига. С ними Сотников на последнем совещании по техногенке тоже был весьма краток. «Женя, мать, слушай сюда. У тебя работа накопилась, на 5-летку вперед расписана. Тебе список напомнить? Там, если я не ошибаюсь, 17 пунктов. Что ты колышешься? Ты так хочешь постройкой авиатранспорта заняться? Хорошо, занимайся, но только после того, как сделаешь нормальную баржу. Это самый главный сейчас для нас транспорт, которого нет». Уголь по реке возим полупустыми прогонами, в мешках. Позор. А если вскоре геологи железо найдут в предгорьях ниже нас по реке? Уже есть наметки? Опять в мешках на Донкане? А щебень? Задолбал-то уже всю станицу своими одноразовыми плотами. Как что им перевести, так плот колотите. Вот вам кулибины, поле деятельности. А в воздухе пока не витайте. Нет на это у нас ни людей, ни времени. Здесь мы подводим черту и ставим на нее растяжки, столь любимые некоторыми здесь присутствующими. Но развитой авиации у нас по-любому не будет. Это Сотников просто пар из энтузиастов выпускает. Дали нам смотрящие два самолетика, из которых мы один уже угробили, и хватит. Кто не смекнул давным-давно за высокостью лба и полета, никаких таких самолетов смотрящие построить не дадут, кроме найденных. Это было вполне очевидно еще с отказа в поставке беспилотников. А нет, многие вновь и вновь рвутся попросить. Сотников рассказывал демону, что когда он лишь попробовал заказать авиационный двигатель, его осадили резко и жестко. Так что летательные аппараты строить можно лишь с полного нуля и с полным же самопалом. Без всяких там китов и прочих карасей. Я бы все равно не стал, ибо давно понял, смотрящие тут же такую технику снесут с небес тем или иным способом. Например, просто разрешат всем анклавам получать ПЗРК. Ибо давать фору особо умным и хитрым они столь примитивным и тупым путем не станут. Работайте, мальчики, всему свое время, давите сначала свеклу на сахар, учитесь ковать железо, пока горячо, заново изобретайте резину и бронзы, шевелитесь сами. И не мечтайте о волшебном, чай не Питеры Пены, как и о ядах, бомбах, отравляющих газах и прочей большой халяве. Сразу укажут место. И правильно сделают, так как дорогу осилит идущий, а не халявщик. И с учетом этой данности, восстановление сгоревшего Пайпера есть сбор новых запчастей законным же путем. Собирай себе практически новый, заслужил, так как летная единица уже учтена. Уголь славянские геологи обнаружили, неподалеку от анклава, вниз по реке. В первом же плавании на Дункане. Но это надо спецами быть, чтобы две темные линии на размытом берегу определить как выход пласта. Франки, чешите грудь битыми бутылками. Теперь у нас работают Александро-Невские угольные копи. Каторга там. Знаменитый сиделец Синяк был безжалостно вырван из привычного лесоповала и переброшен на копи вольным амнистированным старшиной. Зверь вышел, а не старшина. У него в подчинении четверо постоянных заключенных. Двое из числа коллег-лжементов, двое уже современных, из новеньких. Там же в постоянной передержке пленные арабцы. Первых мы успешно обменяли, но командор тут же отдал казачкам приказ ловить новых бандюков в поисках добычи пересекающих траверс «Гоблин-1». Так что не кончаются каторжные кадры. А шеф их обменивает на кого угодно из белых. Нам всем нужны. Ну и пакистанец на закуску. Говорят, где-то бродят злые африканцы. Но у нас на каторге пока ни одного зуава нет, даже маленького. Уголь добывают и засыпают в обычные мешки, которые потом таскают в невеликий трюм Дункана. Эффективность перевозок мизерная. Но лишних людей в техслужбе нет, поэтому тормоза в виде недоделанной баржи Дугину хватит надолго. Мы, сталкеры, самолет используем редко. В боевых действиях святое дело, тут уж сотников никуда не денется. Но Пайпер, машина для бортстрелка весьма и весьма сложная. Неподготовленный человек из кабины с 300 метров и в двухэтажный дом не попадет. Более-менее реальный вариант – стрелять длинными очередями трассеров на вираже, по радиусу, в центр. Так, чтобы там мишень находилась. Бомбу самодельную кидать на вражину тоже очень непросто, хотя со стороны кажется обратное. Тренироваться тут надо много. Мы с Эльзой уже пробовали это бомбометание. А уж в практической стрельбе с воздуха я, чтобы добиться приемлемых результатов, патронов пожег изрядно. Гриша позеленел, отгружая патроны из запасов. Ну и воздушные ямы могут сильно колбасить. Теперь моя политика, когда мы начали чесать большое болото, или болото, как по-геймерски говорит настоящий сталкер Кастет, такова. Только нашли что-то с воздуха, сразу же едем брать банду. Сотникову важен результат, так нате вам результат. А под хорошие итоги он и топливо нам выделит как миленький. Мы стараемся, но порой опаздываем. Македонцы с черногорцами теперь живут у франков. Вот такой фокус. Помыкались они по предгорьям южного хребта, людей там потеряли и вернулись в знакомые леса сены. Там вышли к реке и вскоре были обнаружены обрадованными франками. Наши хитрозадые европейские партнеры, естественно, ничего монокластерным потеряшкам про русский анклав сразу не сказали. Как и нет нас на Земле 5. Люди посмотрели, покумекали и решили остаться в цивилизации. Впрочем, еще неизвестно, что бы они выбрали при наличии такого выбора. Отчаянное желание малых стран Европы влиться в далекий от нас Евросоюз хорошо известно. Даже просто по инерции могли потянуться к франкам, а не к нам. Раньше группа за ними отправиться просто не могла. Всего лишь месяц назад закончилась активная фаза операции по усмирению арабских мотобанд. Хотя там и сейчас котелок булькает. И будет булькать долго, по мере взрастания и возмужания новых бандюков-рейдеров. Только мы освободились, приходит информация от франков в порядке партнерского еженедельного радиообмена новостями. Извиняйте, мол, мы тут подобрали сирых. Вот такие у нас соседи на Западе. Впрочем, просто ничто не изменилось. Живенькие тут места, народ летом сюда не заходит, тропы не натоптаны, дичь не пуганая. Птицы нагло сидят на ветках ивы и спокойно смотрят на проезжающие снегоходы. Это важный и радостный признак. Это значит, что и злого дядьки с огнестрелом тут нет. Но практика сталкерства уже сложилась. Опыт требует правильного. И наобум мы туда не сунемся. Все в округе привычно проверим. Поэтому на подъезде к новому объекту Костя с монголом заложили широкую дугу влево и, оставляя за собой белые шлейфы поднятой снежной пыли, пошли объезжать одинокую полянку по большому кругу. Снег никогда не обманет, он все скажет. Мы же с гоблином встали на взгорочке, достали бинокли. Изба, как и сама полянка, стоит в низине, под группой невысоких холмов. Лесной массив постепенно понижается к болоту, а вскоре обрывается. На болоте сосны не растут. Где-то в этих краях протекает Листвянка. Плохо видно, деревья мешают. Но саму хату сквозь чистокол черных стволов различить уже можно. «Ближе подъедем», — бросил я Мишке и тронулся вперед. Сомов отвалил правее, таким строем и поехали под небольшой уклон. Так вот, здесь опять постоим. Мы вновь прилежно занялись наблюдением, не ленимся. Все равно ждать итогов разведки ребят. Демон Монголу. Как и договаривались. Доклад звено дает через половину пути. Слушаю, Шам. Чисто пока и тихо. Напротив вас стоим. Ручей тут обнаружили. Похоже, он течет прямо к избе или рядом. Падает, скорее всего, в Листвянку. Что, никаких следов? Вообще. Ручей широкий? Нет, легко перескочили. Понял, стоим, ждем вас. Будем ждать. Нам ребята подойдут минут через 10. К избе выдвинемся все вместе, с одной стороны. Хорошо, что вокруг тихо, без движухи, значит, быстро управимся, без пальбы и тактических упражнений на рыхлом снегу. Но новая информация появилась уже через 2 минуты. Что там случилось? Демон Монголу. Здесь демон, что там? К бою давайте. Следы крупного шатуна или не очень крупного пещерника. Из леса к избе. Свежайшие. Голос у Бекмеева был тревожный, возбужденный. Большая редкость. «Принял. Дергайте оттуда. Сразу напрямик к нам жмите. Как понял, Шам?» «Хорошо понял. Едем». «Не получится быстро и без пальбы. Не хочет нам этот лес у болот отдавать локалку без боя. Не собирается он помогать людям просто так. Докажите сперва, что вы тут самое главное». Гоблин, отлично все расслышав, сноровисто менял боеприпас. Пещерника бить, что в БТР. Правильно, тем более, что у него самая мощная винтовка в группе. А я все-таки оставлю себе для боя АКМ. У Монгола с кастетом Светки. Так что арсенала группы хватит на любого пещерника. Пулемета сегодня в арсенале не имеется. Снегоходы и так забиты под завязку всяким припасом. Трофейный германский Хеклер Кох СЛ-8 мы после недолгих размышлений сдали, на радость Гонти, на склад. Все 4 штуки. Пусть из них армия стреляет, или как там они решат. Небольшой чейндж я с прапора когда-нибудь затребую, конечно. Прапор понятие чтит. Теперь у нас 2 АКМ, узнать в которых старый добрый калаш затруднительно. Гриша оттюнинговал их по полной, понаставил пластика до планок с прицелами и рукоятями. Вот бы еще гранатометы подствольные добыть, да по пещерникам. Оружием анклав оснастился, поэтому грядут перемены. Отныне все снятое с вооружения будет приходоваться на склад и через прилавок свободно реализовываться населению. В частности, наганы и остатки французских пистолетов. Еще и для этого магазин запускается на территории замка. Не слышали? О, так тут целая программа. Вскоре в посаде откроется первая частная таверна и первый же частный магазинчик-универсал. Есть заявки еще на 2 магазина, но решено пока подождать, посмотреть, как у пионеров дело пойдет. Всем не втерпешь поучаствовать в испытаниях этих новаций, особенно кабака. Но до Нового года, который уже почти на носу, организаторы не успевают. А жаль. Кому не хочется уютно посидеть вечерком в компании да под настроение? Опыт штучного рынка оказался положительным, как и введение первой валютной единицы, топливного талона, в народе прозванного «литриком». Наша реальность – ввиду постоянного материального канального воздействия со стороны смотрящих, требует неких новых подходов, проб и ошибок. Поэтому было решено последовательно вводить несколько платежных систем, чтобы они сами сбалансировались и выявили промеж себя наиболее перспективную. Первыми в ход пошли литрики, к ним уже привыкли. И у меня в кармане они лежат. Жидкую валюту ежемесячно дают в виде частичной зарплаты. С осени собираются ввести каналки, специальные талоны на премию, на которые можно будет отовариваться в специальном же магазине с подобранным по текущему спросу староземным ништячком, от Хеннесси до ажурных колготок. Сотникову предлагали и другой вариант – дать на талоны право их владельцам самим определять мини-заказ для канала, но он был против, как и я, между прочим. Нельзя крепко привязываться и привыкать к этому коварному ручейку, который в любой день может иссякнуть. Так, поощрение, разбавка модным, потребительский дефицит. В общем, там же будут продавать стволы, хотя тут до сих пор идут споры. Гриша Гонта настаивает на отдельном оружейном магазине с мастерской, который скоро открывается, со спецом во главе. И вот здесь я его поддерживаю. Нечего мешать коньяк с наганами. Прапору тяжко. Все видят, как ему хочется самому заняться темой. Но нельзя, устав запрещает, он государев человек. Жениться Григорию надо, жене и вверять бизнес. Че тут думать? Старая коррупционная схема. Третья система никак не зависит от топлива и канала. Это введение в оборот фиксированной денежной массы. Окончательное решение по физической форме финкомитет будет принимать послезавтра. Там и бумага в предложениях, и монеты своей чеканки из серебра до золота. Сотников настаивает на драгметаллах, утверждая, что и этот мир к драгам придет, все анклавы. Более молодые финансисты упирают на бумагу. Все системы будут функционировать лишь с частичным регулированием. Мы надеемся, что рынок сам быстро определит и курсы, и массивы. Грядут перемены, и они мне заранее нравятся. «Гранаткой захреначим», — поинтересовался Мишка зловеще. «Что он, что Костя, любит пиротехнику, лишь бы взорвать что-нибудь. Без этого, думаю, справимся. Гранаты — большой дефицит. Смотрюги дают очень мало, сотников их берет редко. С ревом и брызгами размолоченного широкой гусеницы Наста к нам подлетел снегоход Кастета. Чего теперь прятаться? Начнет пещерник уходить, догоним. Один хрен его валить надо, не стоит оставлять зверюгу смотрящих в живых. Да и обыкновенный шатун за спиной не нужен. Корма для него сейчас на территории практически нет. Обязательно к жилью пойдет безобразничать». Стали цепью с интервалом в 15 метров и медленно пошли к поляне. Связь теперь на гарнитурах. Сосновый лес вблизи полянки для снегохода вполне проездной. А вот машина никак не пройдет. Пожалуй, все же и квадроцикл тут не пройдет. Проход будем делать для вывоза. Мы и сейчас можем дров наломать. В багажнике лежит бензопила Husqvarna 339XP. Самая легкая профессиональная бензопила с массой менее 4 кило. Быстрее и легче запуска, чем у этой модели, пожалуй, нет. Вот и изба. «Что-то не похоже это на локалку», — усомнился Кастет. «Не похоже», — согласился я. «И это плохо. Стоп, смотрим». До строения метров 150. «Вон он, за домом прячется», — тихо объявил монгол. «С моего места зверя не видно, зараза». «Все вправо и кругом пошли за Кастетом», — решил я. «Огонь по готовности». Шамиль, стоя за спиной Кости, первым и увидел зверюгу во всей красе. Но ребята сделали все грамотно. Сначала пролетели подальше, чтобы и нам осталось место для позиции, и только потом встали. Так что огонь мы открыли дружно. Три карабина начали дырявить зверя сразу же. Тот наконец-то дернулся к нам, но было уже поздно. Мужики вбивали в него горячий металл, как гвозди. Я же, как всегда в таких случаях делаю, практически не стрелял. Наблюдал за ситуацией в целом, а заодно и за флангами тылом. Выискивал, куда и чего добавить, если что. Ну, пару раз всего и добавил, двумя двойками. Липовый стрелок, но это самое разумное. Проверено. «Вроде все», — с надеждой заявил Костя. «Сейчас». Гоблин прицелился и всадил еще две, в морду. «Контрольная работа закончена, сдавайте тетрадки». Тупые они, пещерники. И это не смелость, а именно тупость. Межган местный, никак не трус, но он бы загодя отвалил от такого противника. А этот долбень сидит на добыче, не хочет бросать. А тварь действительно сидела на добыче. «Жрал кого-то, сучок», — мрачно заметил Кастет. «Поехали, что ли?» Первым двинувшись к неподвижной туше, я первым и увидел жертву этой паскудной тварюги. Человек. Точнее, то, что от него осталось. Обсосанный голый череп, кости обгрызенных ног, ботинки лежат рядком. Блевотная картинка. «Мамба, как этот пацан за домом оказался?» — спросил гоблин, остановившись рядом со мной. «Почему в избе не закрылся? Этого слоняру реально хорошо было слышно, когда сюда ломился». «Действительно. Пописать, что ли, вышел? Оружия при нем не видно. Никаких строений за домом нет, ни сарайки захудалой, ни толчка. Одинокое сооружение на одинокой полянке. Точно, обломись, Демченко, никаких локалок нам тут не будет. Выстрел! Тихо предупредил группу обстоятельный восточный человек-монгол и, вложив ствол с ветки в ухо зверя, сделал контроль. Полезная привычка. Я отшагнул в сторону, вытащил рацию. «Маккена, ответь демону!» «Порядок есть порядок. Есть труп на нашей территории, значит, я обязан сообщить о происшествии шерифу. Его сфера. Дотянется ли связь до замка? Вроде не так и далеко для такой станции. Походил по поляне, покликал уксусникова с минуту». «Здесь Маккена, слушаю тебя, Сергей». «Слышно плоховато, нужно нормальную антенну ставить. Чувствую, тут мне будет о чем еще доложить». «Петр Игнатьевич, труп у нас тут». «Криминал? Где вы?» «Мы на болотах, нашли одинокий дом на поляне. Мужчина, нападение пещерника. Только что случилось, а уже практически один скелет остался. Пещерника мы завалили. Представляешь, максимум на полчаса опоздали». «Сергей, от кордона насколько далеко?» «Далековато будет и путано. Думаю, не стоит тебе сюда мотаться. Картина, в общем-то, ясная. Мы все сфотографируем, схему накидаем». «Добро. Документ хорошо поищите, хоть какой. Личность определить бы надо». «Поищем. Конец связи». Ну, теперь можно смотреть дом. Костя остался фотографировать место трагедии, а мы подошли ко входу в здание. «Что имеем?» «Стиль, здравствуйте, вы попали». Стандарт знакомого подхода. Большой рубленый дом, щедрый расход качественного пиломатериала, диких бы денег на той земле стоил. Труба высокая, но не дымит, и запаха дыма нет. А где же дровишки? Поленницы не видно. В длинных стенах горизонтальные, узкие застекленные окна. На чердаке имеются слуховые оконца. Дверь открывается наружу, массивная, прочная, закрыта на кованый засов. «Может, я в слуховое зайду?» — предложил Шам. — Правильно. Зайдет, да еще и гоблин поможет, так быстрей. — Миш, помоги! Дом странный, могут быть сюрпризы. Мужики подошли к боковой стене. Шамиль, перевесив АКМ за спину, встал на плечи гоблину, вставил пальцы в щели самцов, уперся ногой в дерево, тихо и быстро влез в окошко. — Аттракцион! Теперь ждем. Мишка остался у слухового окна, а мы с Костей опять к двери. Какое-то время в доме было тихо, потом открылось окно. Монгол осторожно высунул лицо и спокойно поведал. «Пусто в доме, входите», и добавил интригующе. «Тут много интересного». Я вытащил пластину, открыл тяжелую дверь. Ничем не пахнет, никто тут не жил. «Этот черт откуда вообще тут взялся, а?» Тоже понял ситуацию гоблин. Однокомнатная квартирка. В центре зала одна из вариаций традиционного каменного камина, чистенького, огня в нем не разводили. Жаровня внутри стоит, тоже чистая, ничего не понимаю. На потолке, почерневшие как от копоти, толстые слеги квадратного сечения, а запахов нет. На длинной цепи, прикрепленной к потолочной балке, над столом висит масляный светильник антикварного вида. «Не туда смотрите», — оторвал нас от созерцания монгол. «За стол садись, братва, а то ноги подкосятся!» И он показал нам лист бумаги. На столе лежало. «Ты уже прочитал?» — спросил я. «Успел. Тогда контролируй двор». Шам, подхватив автомат, вышел на улицу, а мы втроем сели за широкий стол у окна, сдвинув в сторону две пустые чистые миски. Я перевернул лист. Машинный текст напечатано жирными английскими буквами. «Елы-палы, а ведь я нечто подобное уже видел у Сотникова». Какое-то время мы молча пялились на следующий текст. Platform 5. Surface and Relief Type 4A. Aggression of Environment. A General Regime Seasonally. Biosynthesis Density. Average. Technogenic Saturation. Average. Settlement Type. Special. The Rescuer. The settlement form, strengthened type 0 without the satellite complete set. Rod ethnic format, the Englishman, the male. Character of information switching? No. Character of donor's actions? A discrete, special, external mode. Initial the donor action. The exclusive weapon identifier. Supervision. A particular treatment. The general task. A saving mode. Additional the task? No. Independence degree? The full. Expected adaptation? Above average. Expected recourse? It is not expected. The expected organization? Individually. Expected disorganization? Below average. «Нормально тут дела крутятся», — молвил сидящий рядом со мной гоблин. «А ведь у нас большой сюрприз, так, начальник?» «Не знаю, что ответить». «Это что за спасатель такой?» «Фантастика», — покрутил головой Кастет. «Бомба! Который раз пожалел, что я не корреспондент какого-либо информационного канала или издания. И в блог не вкинешь. Эх, такой материал виснет». Взяв документ в руки, дальнейшее я прочитал уже вслух, переводя на лету. Условия входа в спасательный режим. Для внешнего включения спасательного режима необходимо в произвольный отрезок времени организовать и задействовать собственный ресурс спасателя сообразно представляемым задачам и способам их решения, создав работоспособный селективный кластер. Возможно, не только воссоздание первичного селективного кластера, но и организация нового, при условии наличия стабильно функционирующего кластера численностью не менее 120 человек на базе фиаско поселения селективного типа. Не допускается функционирование спасателя на двух и более селективных кластерах, вне зависимости от причин совершения попыток. Срок завершения организационного процесса не определен. В случае успешного выполнения условий предоставленный или любой другой лист бумаги с личными данными и отпечатками всех пальцев – необходимо положить на донор-панель выбранного поселения селективного кластера, анклава, после чего необходимо выйти из операционного зала и ждать появления сообщений на дисплее инфоканала даже в том случае, если аппаратура предварительно разрушена. При выполнении всех условий откроется дискретный донор-канал. Материальная поставка будет производиться по оперативному, ассортиментному заказу ежедневно в одно и то же время. Формат канала. 1. Группа предметов и товаров материального жизнеобеспечения и потребления. Ассортимент не ограниченный по качественному и количественному составу. 2. Группа вооружений. Ассортимент вариативно ограничен по количественному и качественному составу. 3. Общий максимальный суммарный вес по всем группам заказываемой ежедневной доставки – 300 кг. Общий вес ежедневной поставки, ширина канала – может изменяться в зависимости от ряда факторов. 4. Время ожидания от момента окончания ввода перечня до момента начала работы канала не более 2 минут. 5. Время сеанса ежедневной донор-акции от начала ввода до завершения поставки не более 40 минут. Определяющие. В случае невыполнения любого из указанных условий, оба канала сворачиваются, кластер переходит в автономный режим, генеральная задача снимается, наблюдение переходит в общий режим. «И кто ты такой невезучий? Что за засланный казачок?» «Англичанин у нас в тылу с какой-то мутной миссией. Нехорошо получается». «Впрочем, почему мутный?» «Ничего мутного. Обозначенная на паспорте миссия как раз стала вполне понятна. Неугомонные смотрящие забрасывают на землю 5 живые палочки-выручалочки. Правда, в данном случае вышел живой корм». «Слышь, братва, ведь он в этой избе еще не был. Не успел англичанин сюда зайти», — решил Кастет, не особенно раздумывая. «Иначе бумагу забрал бы». «Точно», — подхватил гоблин. «Не дошел». «Может, он просто из дома вышел, а бумагу пока на столе оставил?» «Прочитал и давай сокращаться. Приспичил от волнения, если не страха. Кстати, а где это самое оружие-идентификатор?» «Ага, и в окошке не смотрел принципиально», — кивнул Сомов на противоположное окно залы, выходящее на место страшной трапезы. «Один в лесу сидел в тишине и никуда не смотрел, ничего не слышал. Хе, тут такой слон по поляне топает, а он на улицу поперся, да еще и за дом. Коль приспичило в жесткую, так и возле двери нужду справил бы. Точно говорю, шел да не дошел». «Оружия возле трупа нет», — сообщил Костя. «Я хорошо осмотрел». «Да с какого перепугу ему ходить пришлось? А если бы он не нашел избу?» — возразил я. «Зачем смотрящим такие глупые дополнительные сложности? Инструкции-то здесь лежат. Значит...» «Значит, его у избы десантировали», — перехватил монгол от порога. «Не выдержал Шам. Смотрит одновременно в обе стороны. Ничего страшного. На запах пещерника ни одна лесная тварь не сунется, пока монстр разлагаться не начнет. Впрочем, это у них быстро происходит. Скоро тут так завоняет, что мама не горюй». «То есть его скинули прямо у дома?» «За домом», — поправил я Мишку. «Где страдалец очухивался, лежал пластом, в себя приходил». «Долго лежал британец. А там и наш пещерник подоспел. Хрусть и задница пополам», — цинично обрадовался гоблин. «Сожрали британского шпиона». «Миша, ты того, будь добрее к людям». Картина становится понятной. «Костя, ты там все заснял? Шерифу хватит?» «Дело шить хватит», — заверил меня Костя, внимательно разглядывая свой нос в круглом стареньком зеркальце, висящем сбоку от двери. «Возле дальней от двери боковой стены большой комод с дверцами, выдвижных ящиков нет. На нем еще один светильник, настольный. Под потолком широкие деревянные полки по всем стенам. Над камином стоит маленький медный чайник с двумя кружками. На полу пустое ведро и проволочная корзина. Для отсутствующих дров? Гляди-ка, какие винтажные хохряшечки возле камина оставили смотрящие для невезучего англичанина. И совочек тебе изящный, и кочерга фигурная. По-европейски, чтобы дом, милый дом, не забывал, что на Бейкер-стрит. Нашему спасателю, наверное, ухват да горшок подсунули бы. Уютно в доме. Вполне можно прийти в себя, очухаться, отлежаться. Если было оружие, а оно тут было, то и дичь стрельнуть не проблема. Только этот злосчастный Инглис с оружием что-то не задружил. Ладно, беремся за дело. Так, монгол, тяни антенну на крышу, нужна нормальная связь. На чердаке два рюкзака неплохих, вон они, в углу. Пригодятся. Кастет! Что? Недоуменно обернулся Лунев, увлеченно разглядывающий висевшую на стене медную посуду. Сковородку с длинной рукоятью, пузатый котелочек и симпатичную поварешку. «Камрады, а давайте оставим избу себе, турбазой. Будем на отдых сюда приезжать, семьями». «Рано мечтать, братва, шмонаем хату. Начинайте, а я на улицу». Оставив профессионалам их любимое дело, я вышел во двор, которого не было, вдохнул чистый морозный воздух, полный слабого хвойного аромата. Да, пещерника хорошо бы куда-то оттащить снегоходами. Правда, его быстро разберут, есть кому. Первыми прилетят местные вороны, жирные, здоровые, как аэробус. Потом подтянутся волки, ненадолго. Пещерник разлагается стремительно. Уже через 3 дня ничего не останется, только самые тяжелые кости. Никакого подъезда к избе. И куда бы этот спасатель пошел? А пошел бы он по ручью вниз, пока не наткнулся бы на речку Листвянку. Ну а по ней без особых проблем и до кордона. Good morning, people! Сковородка хорошая, нужно забрать. На базе крошечная, жарить неудобно. Мы любим сами себе еду сварганить, по-семейному. Пельмешек сварить. Да, посуду заберем. Хотя предложение Кастета относительно турбазы заманчиво. Мало ли для чего пригодится. Надо подумать, посоветоваться с ребятами. Я обошел поляну кругом. Красивая в низине природа, расслабляющая, если не принимать во внимание мертвые туши за домом. В общем-то, условия попаданства английского спасателя в этот мир были почти тепличными. Не сравнить с несчастными потеряшками. Тут тебе и теплая изба, и паспорт, из которого можно вытащить довольно много информации, если ты не тупой, как обрезная доска. Да и сам документ, крепкий якорь, не дающий впасть в отчаяние или вообще сойти с ума. Бывали случаи, и не раз. Хорош гулять, пошли в избу. На столе стояли банки с гречневой крупой и кусковым сахаром. Мука, чай в ярко-красной жестянке, соль, бутылка растительного масла без этикетки. Ого, сколько всего! Ну, хоть какой-то хабар. Все не холостой пробег для группы будет. А это что? Большие коробки с пистолетными патронами? «Прилично, прилично», — подумалось мне, когда увидел несколько оторопелые лица друзей. «С чего это они такие забавные?» «А чё ты, Костя, свой ствол вывалил на стол?» — начал было я и вдруг поперхнулся, уставившись на Маузер К-96 с деревянной кобурой прикладом и портупеей. «Кобура другого цвета». «Это что?» Вместо пояснений Костя бросил на столешницу компактный револьвер. «Смит Вессон, модель 60 LS. Chiefs Special Stainless Lady Smith, 38 Special. Точно такой же, как у Сотникова. Везет Косте на них. Хромированный, двухдюймовый, пятизарядный. Вот оно какое, оказывается, недоврученное смотрящими оружие-идентификатор. Зашибись!» «Нормальными ты, Костян, шпалерами разжился», — отметил Гоблин. «Поздравляю вас, товарищи сталкера», — съязвил я невесело. «В наших окрестностях грохнули уже второго спасателя». «Что ж, Демченко, умеешь ты подарки подкидывать, особенно яркие к Новому году». «Это так, до главного зимнего праздника всего 2 недели осталось». «Стараемся», — невесело ухмыльнулся я. «Как и велено было». «Велено», — проворчал Сотников. «Ладно, давайте заканчивать совещание, пора подвести итог». «Давно пора. Уже 11 вечера на моих. Глаза закрываются, да и жрать охота. У меня еще и рация 2 раза тихо щелкнула. Это монгол на нашей секретной частоте шлет мне мессагу. Мол, стреляный по пути Тетерев затужен с предварительно обжаренной гречневой крупой. Да с оливковым маслицем. Гоблин наверняка уже к повидле сбегал, взял булочек с маком. Братва ждет, а я тут сижу, на совещании по спасателю». «Итак, что самое главное стоит выделить из полученной информации? Самое, на мой взгляд, главное, это то, что смотрящие продолжают забрасывать сюда людей. Где одна группа, там и другим место найдется. Так что вполне может статься, что где-то бедствует еще один русский монокластер. Ну, это пока только предположение. Далее. Сам институт спасателей очень интересен и очень перспективен. Прежде всего политически. Тут такие возможности открываются. Число их почти 100% будет равно числу селективных кластеров. Следующее. Мы видим, что раскидывают их, как всегда. Как бог на душу положит». Возбужденный трехжильный Сотников мог говорить еще долго, но, посмотрев на сонные глаза участников совещания, решил свернуть речь. «Правильно, 2 час сидим». «В общем так, товарищи, у нас появился еще один поисковый приоритет. Это касается всех, но прежде всего группы Демченко. Нужна любая информация по аналогичным стволам. Опрашивайте заново всех потеряшек. Шериф, на тебе повторный допрос осужденных иностранцев. Ну и опять к сталкерам. Ищи русского спасателя, Сережа. Ищи, землю рой». «Найдем», — охотно согласился я. «Да понимаем мы все, Алексей, не дети». «Эх», — тяжело вздохнул командор. «Ну, тогда все не дети свободны. Боюсь, не поняли вы еще, что случилось». И он махнул рукой. А я стрелой помчался на нашу базу возле главных ворот. «Спасатель, спасатель, экая звезда выискалась, и поважнее дела есть. Что может быть слаще, чем наесться от пуза перед сном? И не верьте никому, что это злой яд. Это ништяк и кайф. Нарубался и баиньки. И сны нетревожные. Так что и вам желаю подкрепиться. Прямо сейчас. И спокойной, сытой ночи».